Он двинулся мимо жены и сына. Младший мальчик отступил в сторону, пропуская его. На лице застыло выражение ужаса. Что-то было в этом выражении, что остановило Саймона. Это абсурд. Какой-то кошмар. Саймон переводил взгляд с мальчика на Джеффа и снова на мальчика. Это Джефф. И это Джефф. Как он может быть сразу и молодым, и старым? Как он может стоять и там, и здесь, прямо передо мной? Голова разболелась, и он почувствовал слабость. «Дыши», — приказал он себе, — «дыши глубже. Тебе это кажется. Как такое может быть?» Ему стало лучше, как только он объяснил себе это. И он улыбнулся. Мальчик осторожно улыбнулся в ответ. «Папа? Нет». Он, опять запутавшись, затряс головой. Затем поднял палец, и мальчик вздрогнул. Хитрое выражение исказило лицо Саймона, сделав его неузнаваемым для жены и детей. «Вы мне просто снитесь», — пробурчал он. Пока Таня присматривала, как Саймона водворяют в отделение черепно-мозговых травм, Рикмен повел мальчиков завтракать в столовую для персонала. Они молча выбрали блюда и также молча отнесли их на стол. «Ты выглядишь совсем как я в 12 лет», — сказал он Фергюсу. «Поэтому твой папа растерялся». «Вы хотите сказать, он потерял разум?» — резко вставил Джефф. «У него были материны темные глаза. Это ведь очевидно, но он выздоровеет». Рикмен смотрел через стол на мальчишек. Их оберегали, держали от этого подальше, рассказывая истории, в которые никто не верил с первого дня несчастного случая с их отцом. Настало время кому-то сказать им правду. Придет ли он в себя, не знаю. Мальчики приглянулись, отчего Рикмен, узнавая, вздрогнул. Через стол сидят он и Саймон детьми, а впереди маячит очередная беда. Только ты и я, братишка, только ты и я в целом мире. Этот момент прошел. Фергюс сказал, по крайней мере, он честный. «Ваша мать черпает в вас силы жить и терпеть», — продолжал Рикмен. «Она полагается на вас». «Мы знаем», — ответил Джефф. Рикмен заметил, что они обиделись, и в качестве извинения добавил, «Конечно, вы это знаете». Джефф чуть дольше задержал на нем свой взгляд. Потом, убедившись, что их не опекают, начал подразнивать брата. «Видел бы ты себя сейчас». Он взъерошил Фергюсу волосы, и младший мальчик, жарко вспыхнув силой, отбил его руку. «Что-то ты расхрабрился». Они чуть было не затеяли потасовку, но вовремя опомнились, прикончили свои порции и большую часть порции Рикмена. Катая в пальцах хлебный мякиш, Фергюс спросил. «Значит, когда я состарюсь, буду выглядеть, как вы?» Рикмен устремил на него печальный взгляд. «Только если будешь очень, очень злым». Фергюс не знал, как ему реагировать, и нерешительно посмотрел на брата. Джефф захихикал, набив хлопьями рот. Тогда Фергюс сказал серьезным видом «Ха! Ха! Ха!» А Рикмен подумал. «Это не так уж и плохо. Быть дядей совсем неплохо». Глава 23. Рикмен купил пачку газет и устроился почитать в кабинете. К тому времени, когда без 15:08 вкатился Фостер, он в деталях изучил, как освещают поджог 2 таблоида, 3 общенациональных и 1 местная газета. «Готовишь очередное выступление по телеку?» — поинтересовался Фостер. Рикмен так увлекся чтением, что не понял вопроса. «Телевизионное выступление? Ну да. Собираешься принять участие в обзоре газеты этой недели?» «Не молоти вздор, Ли. Это текущие дела». Фостер осклабился. «Да я никому не скажу, что ты на работе газетки почитываешь.